Где-то в стороне, не зажигая фар, прошла машина, однако звук мотора был слышен явственнее. «Игорь Владимирович, да? Ваши выехали из Ленинграда?» «Да, выехали. Сестра, бабушка. Не могу простить, что не повидал их». Это было не похоже на Кожавина. Обычно он был скрытнее, не любил говорить о себе. Всему виной эта ночь до ощущения тревоги. То, чего не скажешь в иное время, скажешь сейчас. «А как ваши, Николай Маркович, на Кубани?» «Да». Они медленно пошли назад. Из-за холма выглянул огонь у операционной палатки. В стороне, в двух шагах от палатки, стояли носилки, теперь тщательно прикрытые простынёй. Видно, под простынёй лежал человек, только что моливший врачей о пощаде. Он был тревожно тих, этот человек. Может, отсыпался после операции, может, хлебнул осенней степи и затих навсегда. «Вот в Вязьме», — подавая голос Кожавин, — подслушал разговор двух солдат. Один говорит, видел давеча, как в деревне, спаленный в прах, понимаешь, в прах, так что и труп не осталось. Видел, как по горелым кочкам старуха ходит, без ума, без глаз. «Березонька моя белая, березонька!» «Это под Медынью?» — спрашивает второй. «Нет, под Ельней». «Под Ельней? Нет, то было под Медынью, я сам ее видал». «Нет, хорошо помню, под Ельней». Так и не договорились. Один говорит «под Медынью», другой «под Ельней». А если говорить так, как есть, то и под Медынью, и под Ельней, и в сотнях русских деревень ходит по горелым кочкам наше горе. Все эти дни, пока машины шли по старому Смоленскому тракту, дорожные указатели, кусок фанеры или жести, полено, расколотое пополам и оструганное, сосновая доска, твердили упорно на Ельню. На перекрестках за коротким перекуром счастливо вздыхали солдаты. Ельня. Скромный посад на Десне вдруг стал едва ли не стольным градом. В Ельню приехали под вечер. Догорал закат, неожиданно яркий на темном сентябрьском небе. Все было сожжено вокруг. Уцелели только трубы. В наступившей тьме они были похожи на стволы могучих деревьев, которые не успел спалить огонь. Ветви сгорели, стволы остались. Люди стояли меж этих стволов, и порой казалось, сами были похожи на деревья, которые не успел доконать огонь. Из тех сотен и тысяч русских городов и сел, которые захватили немцы этим летом, Ельня была первой отбитой у врага. Часом позже, когда тьма была уже так густа, что не было видно ни труп, ни людей, Тамбиев шел с голого края Ельни. Они вышли в поле и остановились. Прохладой и покоем дышали и луг, укрытый росой, и лес, что лег на отлете. Изредка попадались люди, они, как летучие мыши, чуяли друг друга на расстоянии. «Простите, Николай Маркович, но мне показалось, что кто-то вас окликнул». Тамбиев оглянулся. Из тьмы шагнул человек, шагнул наугад, согнув могучие плечи, точно хотел подпереть ими падающую стену. «Николай, да ты ли это?» Тамбиев даже отпрянул. В первозданной тишине простое слово было подобно грому. «Яков Бардин». И рука его, шершавая, может быть, она стала даже еще жестче, чем прежде. «Как вы это, Яков Иванович?» — мог только воскликнуть Тамбиев. «В такой темноте?» По голосу Коля. Большие руки Бардина охватили его, затрясли, что было мочи. «В лицо не узнаешь, а по голосу не ошибешься. Голос поточнее лица. Как там наш Коля?» «Про Егора все читаю в газете. Да, когда приезжал этот американец, я написал брату. Не говори, Егор, Гопкинс, пока не перепрыгнешь». Он произнес это хмуро, без претензий на остроумие. Главное было не в остроте, а в ином. Американца, мол, слушай, Егор, а сам не забывай своего российского первородства. «А ты как сюда, Коля?» «Ах да, с корреспондентами. Да что мы уперлись в ночь, как в могилу? Пошли, у меня тут за гречишным полем крыша». «Я не один, Яков Иванович, со мной Галуа, слыхали, француз Галуа». Яков Бардин на секунду остановился. Ничто не могло бы его в эту минуту остановить. А это остановило. Пошли, и на француза хватит.